6. Чёрная грифельная доска вернулась в окно. В этот день манхэттенский ресторан для ума предлагал паровой обед из Новой Англии. Натаниэла Готорна, Генри Дэвида Торо и Роберта Фроста с десертом на выбор Мэри Маккарти или Грейс Матильос. Но на двери висела табличка «Извините, магазин закрыт». Часы на здании банка напротив башни выдающихся записей показывали 3:14 пополудни. Ну кто, скажите, закрывает магазин в четверть четвертого в рабочий день? Тот, кто обслуживает особого клиента. Эдди сам и ответил на свой вопрос. Вот кто. Он прижался носом к стеклу, отгородился руками от света, чтобы посмотреть, что же происходит в манхэттенском ресторане для ума. Увидел круглый стол с детскими книжками. Справа от него стойку, только в этот день за ней никто не сидел, даже Эрон Дипно. И кассовый аппарат стоял в гордом одиночестве. В магазине не было ни души. Келвина Тауэра вызвали куда-то по срочному делу. Может, что-то случилось с кем-то из родственников. «Случилось, это точно», — зазвучал в его голове голос стрелка. «Только не с родственниками, а с ним. Случились незваные гости, которые прибыли в серой автоповозке. И почему бы тебе вновь не взглянуть на стойку, Эдди?» «Только на этот раз используй глаза по прямому назначению». Иногда Эдди думал голосами других людей. Он полагал, что в этом не отличался от многих других. Но не сам же он выдумал этот способ взглянуть на происходящее под таким углом. Но на этот раз он вроде бы и не пытался думать голосом стрелка, просто голос Роланда сам зазвучал в его голове. Эдди вновь посмотрел на стойку, увидел разбросанные шахматные фигурки, перевернутую кофейную чашку. Заметил лежащие на полу между двух высоких стульев очки. Одно стекло треснуло. Почувствовал, как в голове запульсировала злость. Пульсации набирали силу и учащались. Постепенно они блокировали логическое мышление, после чего оставалось лишь пожалеть тех, кто оказывался в пределах досягаемости револьвера Роланда. Как-то раз он спросил Роланда, бывает ли такое с ним. И Роланд сухо ответил. «Такое бывает с каждым из нас». Когда же Эдди покачал головой и возразил, что он не Роланд, так же, как и Сьюзи, и Джейк, стрелок промолчал. «Тауэр и его особые клиенты на складе», — подумал он, «в той комнатушке, что Тауэр использовал под кабинет». И на этот раз одними разговорами дело не ограничится. Эдди не сомневался, что джентльмены Блазара найдут другие способы напомнить мистеру Тауэру, что близится 15 июля, день, когда тому придется принимать ответственное решение. И они наверняка подскажут Тауэру это решение. Когда слово «джентльмены» пришло в голову Эдди, злость запульсировала еще сильнее. Не должны так называть себя люди, разбившие очки толстому и безобидному владельцу книжного магазина, а теперь терроризирующие его в подсобке. «Джентльмены! Фак, Камала!» Он подергал дверь. Заперта, но замок хлипкий. Дверь болталась в дверной коробке, как готовый выпасть молочный зуб. Стоя в дверной арке, стараясь сделать вид, будто его заинтересовала какая-то книга, Эдди начал прикладывать силу. Надавил на ручку, потом привалился к двери плечом, вроде бы ненароком. 99% из 100, что на тебя никто не смотрит. Это же Нью-Йорк, не так ли?» «Можете вы сказать, как пройти к зданию городского совета? Или мне сразу идти нахер?» Он надавил сильнее, но еще не изо всей силы. Однако что-то треснуло, и дверь распахнулась. Эдди тут же переступил порог, словно имел на это полное право, закрыл дверь за собой. Но она тут же открылась. Он взял с круглого столика книжку «Как Гринч украл Рождество». Никогда ее не любил. Вырвал последнюю страницу, сложил несколько раз, сунул между дверью и дверным косяком, закрыл дверь. На этот раз она осталась на месте. Эдди огляделся. В магазине пусто. А теперь, когда солнце ушло за небоскрёбы Вестсайда, ещё и сумрачно. И тихо. А нет, нет, какие-то звуки слышались. Из глубины магазина донёсся сдавленный крик. «Осторожно, работают джентльмены», — подумал Эдди. Злость разрасталась, заполняя голову. Он развязал тесёмки на суме Роланда, направился в глубину магазина к двери с табличкой «Только для сотрудников». По пути ему пришлось обойти груду книг в тонких обложках и перевёрнутый вращающийся выставочный стеллаж, какие встречались в старых аптеках. Келвин Тауэр ухватился за него, когда джентльмены Балазара тащили его на склад. Эдди этого не видел, но точно знал, что так оно и было. Дверь запереть не удосужились. Эдди достал револьвер Роланда, а сумму положил на пол, чтобы она не сковывала движение. Осторожно, дюйм за дюймом, открыл дверь, припоминая, где находится стол Тауэра. Если бы они увидели его, он бы бросился к ним, крича во всё горло. Как учил Роланд, нужно всегда кричать во всё горло, если тебя обнаружили. Потому что в этом случае твой противник может на секунду-другую оторопеть, а иногда эти самые секунды и становятся решающими. Но на этот раз ему не пришлось ни кричать, ни бросаться на противника. Интересовавшие его мужчины находились в кабинете. Их высокие ломаные тени плясали по стенам. Тауэр сидел на стуле, только стул этот выдвинули из-за стола и поставили к стене между двух бюро. Без очков он выглядел совсем потерянным. Оба гостя стояли к нему лицом, то есть спиной к Эдди. Тауэр мог бы увидеть его, но смотрел он на Джека Андолини и Джорджа Бьонди, только на них. И ужас, который читался на лице Тауэра, ещё больше разозлил Эдди. В воздухе пахло керосином, а этот запах, как догадался Эдди, мог повергнуть в ужас самого храброго владельца магазина, особенно того, чьи товары изготавливались из бумаги. Один из джентльменов, тот, что повыше, Андолини, расположился рядом со шкафом со стеклянными дверцами высотой 5 футов. Дверцы джентльмены раскрыли. Внутри Эдди увидел 4 или 5 полок, заставленных книгами в пластиковых обложках. Одну из них Андолини держал перед собой, словно расхваливал Тауэру её достоинство. Второй джентльмен, Бьонди, поднял над головой стеклянную банку с маслянистой жидкостью. Эдди, конечно, знал, что в этой банке. «Пожалуйста, мистер Андолини», — голос Тауэра дрожал от страха. «Ну, пожалуйста, это очень ценная книга». «Разумеется, ценная», — кивнул Андолини. «В этом шкафу все книги ценные. Как я понимаю, у вас есть экземпляр Улисса с автографом автора, который стоит 26 тысяч долларов». «Что ты такое говоришь, Джек?» — спросил Джордж Бьонди. По голосу чувствовалось, что он потрясён. «Неужто книга может стоить 26 штук?» «Я не знаю», — ответил Андолини. «Может, вы скажете нам, мистер Тауэр, или я могу звать тебя Кэл?» «Мой Улисс хранится в банковской ячейке», — ответил Тауэр. «Он не продаётся». «Но эти продаются, не так ли?» Свободной рукой Андолини указал на шкаф. «Вот на заднем форзаце этой книги я вижу число, написанное карандашом. 7500. Не 26 штук, но всё равно цена нового автомобиля. И знаете, что я собираюсь сделать, Кэл? Ты меня слушаешь?» Эдди направился к ним, старался не шуметь, но особо и не скрывался. И тем не менее ни один из троих его не видел. Неужто он был таким же глупым, когда жил в этом мире? Таким уязвимым, что на него могли неожиданно напасть даже не из засады. Наверное, да. И поэтому не стоило удивляться, что Роланд поначалу относился к нему с некоторым презрением. Я слушаю. У тебя есть то, что очень нужно мистеру Балазару. Никак не меньше, чем тебе нужен твой экземпляр «Улисса». И хотя все эти книги в стеклянном шкафу вроде бы продаются, я готов спорить, ты сделаешь все, чтобы их не продать, потому что просто не сможешь заставить себя с ними расстаться. Точно так же, как не можешь заставить себя расстаться с пустырем. И вот что сейчас произойдет. Джордж плесканет керосина на эту книгу стоимостью в 7500 долларов, а я ее подожгу. Потом я возьму другую книгу из твоей пещеры сокровищ и попрошу у тебя устного согласия на продажу этого земельного участка Sombra Corporation в полдень 15 июля. Ты меня понял? Если ты дашь устное согласие, наша встреча закончится. Если не дашь, я сожгу вторую книгу, потом третью, четвертую. После четвертой, Кэл, мой напарник, я уверен в этом, потеряет терпение. «Ты чертовски прав», — прорычал Джордж Бьонди. Эдди уже находился так близко, что мог прикоснуться к большому носу, если б захотел, но они по-прежнему его не видели. «После четвертой книги мы выльем оставшийся керосин в этот шкаф со стеклянными дверцами и подожжем все ваши...» Краем глаза Андолини наконец-то уловил движение. Посмотрел за левое плечо напарника и увидел молодого мужчину со светло-карими глазами на дочерна загоревшем лице. Мужчина держал в руке старинный, да чего там, да исторический, огромный бутафорский револьвер. Наверняка бутафорский. «Какого хера?» — начал Джек. Но прежде чем он успел закончить фразу, лицо Эдди Дина осветило широченное, искренняя улыбка, благодаря которой он из разряда симпатичных мужчин разом перепрыгнул в разряд красавцев. «Джордж!» — воскликнул он. Таким тоном приветствовали только самых дорогих, самых близких друзей после долгой разлуки. «Джордж Бьонди! Слушай, у тебя по-прежнему самый большой нос по эту сторону Гудзона. Да как же я рад тебя видеть!» Человек всегда по-особому реагирует на незнакомцев, обращающихся к нему по имени. А если в голосе еще слышатся добрые интонации, человек подсознательно раскрывает незнакомцу объятия. Вот и Джордж Большой Нос Бьонди, поворачиваясь на столь дружелюбный голос, заулыбался. Улыбка так и осталась на его лице, когда Эдди ударил его рукояткой револьвера Роланда. Андолини отличался острым зрением, но рука Эдди, двигавшаяся с невероятной быстротой, словно размазалась по воздуху. В мгновение ока рукоятка револьвера трижды опускалась на лицо Бьонди. Первый удар пришелся между глаз, второй — повыше правого глаза, третий — в правый висок. Первые два удара получились глухими, третий — чавкающим. Бьонди повалился на пол, как мешок с почтовой корреспонденцией. Глаза закатились, губы разошлись, как у младенца, ждущего, когда его накормят. Банка упала на бетонный пол, разбилась. Запах керосина резко усилился. Энди не дал его напарнику ни секунды передышки. Подскочил к нему, пока большой нос еще дергался на полу, в лужах керосина и осколках стекла.